В то время как почти непрерывно велась борьба с саксами, Карл, расположив в удобных местах по границе с ними гарнизоны, сам отправился с огромными военными силами в Испанию. 778 год. Перейдя горный хребет Пиренеев и приняв капитуляцию всех городов и крепостей, которые лежали на его пути, он возвратился благополучно и без потерь. Только в самых Пиренеях на обратной дороге пришлось ему несколько испытать вероломство басков. Когда войско двигалось растянутым строем, как к тому вынуждали горные теснины, баски, устроив засаду на вершинах скал, место же это вследствие густоты покрывавших его лесов весьма благоприятствовало их замыслу, напали сверху на отряд, прикрывавший обоз, оттеснили его в долину и, завязав бой, перебили всех до единого, после чего, разграбив обоз, под покровом наступившей ночи быстро рассеялись в разные стороны. В этом деле баскам помогли и легкость их вооружения, и местность, в которой происходил бой. В сражении наряду со многими другими погибли королевский стольник Эгихард, пфальцграф Ансельм и Хротланд, префект бретонского рубежа. Хротланд, то есть Роланд. Это единственное упоминание о деятеле, который стал позднее героем песни о Роланде. Глава 10. Покорил Карл и бриттов, живших на западе, в отдаленнейшей части Галлии на берегу океана и не желавших ему повиноваться. Войско, отправленное королем, принудило бриттов дать заложников и выполнить все, что было приказано, 786 год. Бриттов, то есть бретонцев, вопреки утверждению Эйнгарда, покорение не было прочным. Сам же Карл после этого снова вторгся с войском в Италию и, держа путь через Рим, подошел к Капуе, городу Кампании, откуда, расположившись лагерем, стал угрожать войной беневенцам. 787 год. Но герцог народа этого, Арахис, предотвратил войну, послав навстречу королю своих сыновей Румольда и Гримольда с большими дарами и прося взять их обоих заложниками. Он обещал вместе со всем народом исполнить любые повеления, лишь бы Карл не потребовал его личной явки. Король, думая больше о пользе народа, нежели об упрямстве одного лица, взял предложенных заложников и за большую сумму денег уступил просьбе Арахиза. Из сыновей он удержал, однако, лишь младшего, а старшего отправил к отцу вместе с уполномоченными для принятия присяги у беневенцев. Сам же повернул на Рим и, проведя там несколько дней у святых мест, вернулся в Галлию. Война с беневентом представлена Эйнгардом крайне упрощенно, причем он все пытается свести к страху Арахиза перед Карлом. В действительности война была затяжной, беневенцы непрерывно восставали, и франкам приходилось снова и снова совершать карательные походы в их страну. Глава 11. Внезапно начавшаяся затем Баварская война имела скорый конец. 787-788 годы. Причиной войны было высокомерие и безрассудство герцога Тассилона. По подстрекательству жены своей, дочери короля Дезидерия, желавшей с помощью мужа отомстить за изгнание отца, Тассилон попытался, заключив союз с гуннами, восточными соседями баваров, не только оказать неповиновение, но спровоцировать короля на войну. Возмущенный король, не желая переносить подобной дерзости, собрав отовсюду войско, направил его к Баварии, сам же с большой армией подошел к Леху, реке, отделявшей баваров от аламанов. Расположившись лагерем на ее берегу, Карл решил прежде чем вторгаться в страну, узнать через своих послов о намерениях герцога. Но тот, не считая полезным ни для себя, ни для своего народа дальнейшее сопротивление, смиренно изъявил покорность и дал требуемых заложников, в числе их и сына своего Птеодона, клятвенно обещая, что никакие уговоры не заставят его герцога восстать против Карла. Тассилон, однако, вскоре вновь призванный к королю, был им удержан. Провинция же герцога была вручена для управления графом.